— А этот джентльмен, он из проповедников, сдается мне? — Это мистер Чедбенд, — отвечает Смолуит, резко сбавив тон. — Я когда-то знавал одного вашего однофамильца. Приятель мой был тоже сержант, — говорит мистер Бакет, протянув руку Чедбенду. — Так что мне ваша фамилия нравится. А это, наверное, миссис Чедбенд. И миссис Снегсби, представляет мистер Смолуит вторую свою спутницу. Ее муж держит пищебумажную лавку, и он мой закадычный друг, говорит мистер Бакет. Люблю его, как брата родного. Ну, в чем дело? «То есть вы спрашиваете, по какому делу мы пришли?» — осведомляется мистер Смолуит, немного озадаченный столь неожиданным поворотом. «Ага. Вы прекрасно понимаете, о чем я спрашиваю. Выкладывайте, а мы послушаем в присутствии сэра Лестера Дедлока, баронета. Ну, валяйте!» Подозвав к себе мистера Чедбенда, мистер Смолуит кратко совещается с ним шепотом. Мистер Чедбенд, выделяя из пор своего лба и ладоней значительное количество пота, произносит громко: «Да, вы первый!» и возвращается на прежнее место. «Я был клиентом и другом мистера Талкинхорна», верещит дедушка Смолуит. «Я вел с ним дела. Я был полезен ему, а он был полезен мне. Покойный Круг был моим шурином. Он был родным братом зловредной Сороки, то бишь миссис Смолуит. Я унаследовал имущество Круга. Я осмотрел все его бумаги и вещи. Все они были перерыты на моих глазах. Среди них нашлась пачка писем, которая осталась от его покойного жильца, и была запрятана на полке рядом с подстилкой леди Джейн, круковой кошки. Старик повсюду рассовывал всякую всячину.